Глава 27. После боя. У противника Льо, предполагаемого лидера тварей, был длинный хвост, которым он пользовался словно плетью, норовя ударить Мона по лицу. К тому же болотник знал демонический язык. В основном он употреблял не слишком изощренные ругательства, но после нескольких неудачных выпадов со стороны Льо хрипло спросил: «Ты главный?» Вместо ответа Льо попытался поразить его в сердце, но монстр отбил атаку щупальцем, одновременно нанося мощный удар хвостом. Мон пригнулся к земле, избегая опасности. «Это ты, главный демон?» — не унимался монстр. Льо не понял, с чего у болотника возникла такая мысль. Он старался как можно лучше прятать привычку приказывать окружающим. Неужели он настолько плохой актер, что даже безглазый монстр заметил его аристократические повадки? Но болотник ориентировался вовсе не на поведение демона. У него не было глаз, чтобы разглядеть такие тонкости. Пользуясь внутренним взором, он видел лишь излучение тепла и духовной силы живых существ. И сейчас он заметил у Мона в груди яркий сгусток светлой энергии. Болотники не могли похвастаться высоким интеллектом. Зная, что его хозяин как раз ищет некоего лидера со скоплением энергии в левом подреберье, вождь решил, что это он и есть. Обрадовавшись, что нужный демон сам напал на него, монстр начал атаковать с особым энтузиазмом и отвлекать Льо разговорами. Сами по себе его малопонятные речи не сильно беспокоили Мона, но вонь изо рта монстра сводила с ума. Он даже завидовал, что другим достались молчаливые оппоненты, а он вынужден слушать булькающую речь и терпеть отвратительный запах. «Заткнись уже!» — крикнул Мон. Монстр настолько вывел его из себя, что Льо хорошенько размахнулся и отрубил одно из щупальцев. Вождь взвыл. Но этот вой перешел в угрожающий смех. Вместо того, чтобы остановиться, осмотреть рану или хотя бы среагировать на боль, как ожидал Мон, болотник начал размахивать культёй, расплескивая синюю кровь. Льо отпрянул, но вождь шел на него, брызжа отравой. Одновременно на месте потерянной конечности медленно росла новая. Мон потрясенно наблюдал за этим процессом и в какой-то момент не успел увернуться от летевших в него синих брызг. Жалкая капля, попав на правую кисть, вызвала несопоставимую со своими размерами боль во всей руке. Мон вскрикнул и выронил меч. Теперь он понял, почему потеря конечности вызвала такую радость со стороны вождя. Весело булькая, болотник воспользовался замешательством Льо и ударил его хвостом по плечу. Темная грязь монстра прожгла одежду и попала на кожу. Отсковавший все тело боли, Мон повалился на землю, схватившись за пострадавшее место. Однако быстро понял свою ошибку. Ладонь обожгло еще больнее. Не стоило трогать рану. Льо грубо выругался, но, подавляя рвущийся наружу стон, снова нащупал эфес. Он не собирался умирать в схватке с такой мерзкой и вонючей тварью, как эта. Только вождь думал иначе. Стоило Мону отвлечься на ожоге, монстр прижал его грязным коленом к земле и здоровым щупальцем впился ему в грудь. От боли Льо не смог удержать только что поднятый меч, тот со звоном упал на мостовую. Если прикосновение монстра к здоровой коже вызывало ожог и болезненные ощущения, то что уж говорить об открытой ране. От охватившего его чувства жжения Льо задрожал всем телом. Хотел вскрикнуть, но не смог. Дыхание перехватило. В глазах замелькали звезды. Кажется, на мгновение он потерял сознание. Когда же он пришел в себя, монстр воодушевленно мчался по туманной улице, сжимая в щупальце испачканный в крови алмаз. Льо не сразу осознал, что произошло. У него сильно кружилась голова. Видимо, грязь, стекавшая по телу монстра, отравила его кровь. Взглянув вниз, он увидел посиневшую, разодранную под ребрами плоть. «Мирно!» — прошептал он. «Мирно!» Льо забыл о ранах и усталости. Он схватил меч, вскочил на ноги. Согнувшись и держась за изодранный бок, он побежал за монстром. Когда вождь убежал, оставшиеся монстры на мгновение растерялись, но, обменявшись парой булькающих фраз, решили продолжать бой. Аисе как раз пришел в себя. Он отключился лишь на миг. Призвав меч, он оперся о плечо Инью. Их окружило трое монстров. Теперь, когда наместник вновь твердо стоял на ногах, Велен мог сражаться свободнее. Он ударил ближайшего к ним болотника одним концом посоха, а соседнего — другим, давая Аисе возможность заняться оставшейся тварью. Поняв намек, наместник резко шагнул к монстру, одновременно делая широкий выпад. Болотник не успел среагировать на молниеносную атаку и замер, получив смертельное ранение в сердце. Таала в это время расправилась с последним из своих противников. Вот только и ей на спину попала капля отравленной крови. Она не ожидала, что это будет так больно. Пришлось опереться о ближайшую стену, чтобы не упасть, с трудом сдерживая подступившие к глазам слезы. Осталось всего двое монстров. Будто отчаявшись, один из них схватился за посох Велена и начал вырывать его, разбрызгивая вокруг себя ядовитую грязь. Не разобравшись, что происходит, и не желая отдавать оружие, Инью запустил в него поток энергии, разорвавший болотника на части. Отравленная кровь и останки твари полетели во все стороны. От испуга Инью выпустил посох из рук, а Аисио схватил Велена и отскочил как можно дальше, прикрыв обоих защитным барьером. Оставшийся монстр, поняв, что он в меньшинстве, счел за лучшее удалиться. Он проворно подобрал посох Инью и побежал в ту же сторону, куда ушел вождь. Таала метнула в него копье. Закрутившись в полете, оно задело ногу болотника и упало на мостовую. Монстр не стал возвращаться, чтобы отомстить, а лишь увеличил скорость. «Эй, отдай! Это мой посох!» — крикнул Велен, собираясь бежать следом. Но в этот момент он почувствовал, как Аисия начала седать вниз, и ему пришлось забыть об оружии. Прижав наместника к себе, Инью оттолкнулся от земли и отпрыгнул подальше от места схватки, где остались лужи скользкой ядовитой жижи, смешанной с дождевой водой. В стороне Велен позволил Аисия опуститься на поросшую мхом мостовую. Увы, силуэт врага, похитившего его оружие, окончательно исчез в тумане. Дождь прекратился. Казалось, он умчался прочь вместе со сбежавшим монстром. Небо уже начало светлеть, хотя тучи все еще прикрывали заходящее солнце. «Вот гад! Зачем ему мой посох?» — возмущенно воскликнул Инью. Айси не ответил, в недоумении глядя вслед болотнику. Таала подняла копье и поплелась за демонами. От малюсенького ожога у нее так сильно болела вся спина, будто ее окатили кислотой. «Никогда не встречала настолько мерзких тварей», — сказала она в негодовании. «Где Льё?» — спросила Аисия. «Сбежал». Таала указала копьем в сторону ушедших болотников. «Как сбежал?» — не понял Инью. Таала пожала плечами, отчего ее снова обожгло в том месте, куда попала отравленная кровь монстра. Морщась от боли, Таала рассказала, что видела. «Это странно», — прошептала Аисию. «Чего еще от него ждать?» — равнодушно спросила она. Аисия не мог этого понять. Он не похож на труса. С чего ему убегать? Инью же волновало другое. Что делать с ранами наместника? Если не обработать их в ближайшее время, кровь болотника может прожечь мышцы до кости. Конечно, Аисия от этого не умрет, но вряд ли сможет ходить в ближайшее время. Не слушая разговора, Инью заставил наместника подняться и, поддерживая его, повел в ближайший дом. Благо, все двери так и оставались открытыми, еще со дня наводнения. «Что ты делаешь?» — спросила Аисио. «Спасаю твою ногу. Ты же уже не ощущаешь боли?» И правда, боль притупилась настолько, что стала незаметной. В районе ожога плоть начала атрофироваться и терять чувствительность. Первый этаж дома занимали кухня и столовая. Посреди последней расположился овальный стол, окруженный стульями, а вдоль стен стояли длинные узкие диваны для гостей. Инью усадил Аисию на стул. Осмотрев его ногу, Велен достал из сумки небольшую бутылочку с перламутровой жидкостью и завернутые в бумагу длинные бледно-голубые листья. Он обернул ими бедро наместника прямо поверх штанины. Они растворяли яд и действовали как обеззараживающее средство. «Эту одежду придется выкинуть», — сказал Инью. Тебе тоже, Таала. Иди сюда, я осмотрю твою спину. Просто дай мне противоядие, я сама все сделаю», — хмуро ответила она, глядя в сторону. Таала не очень любила раздеваться перед чужаками, терпеть не могла врачей и целителей, и еще больше ненавидела, когда кто-то оказывал ей услуги. «Ты ведь знаешь, что не обязательно все делать самой?» — спросил Велен с таким видом, будто и правда не понимал, знает она или нет. «Это же неудобно». «Я справлюсь», — ответила она, настойчиво протягивая руку. «У меня не так много противоядия. Будет лучше, если я сам». Инья глубоко вздохнул и умоляюще посмотрел на Аисию. Сейчас ему меньше всего хотелось спорить с Таалой. Одного взгляда на ожог наместника было достаточно, чтобы сердце до боли сжалось от тревоги. Он хотел как можно скорее обработать рану и уложить наместника спать. «Таала, сейчас не время проявлять самостоятельность», — сказала Аисия, строгим тоном напоминая ей, что она находится у него в подчинении. «Быстро иди на кухню, снимай рубаху. И пусть Инью обработает твой ожог, пока у меня не отвалилась нога». Пробурчав что-то себе под нос, Таала резко развернулась и с самым недовольным видом пошла на кухню. Инью последовал за ней. «У Аиси рана серьезней, почему я первая?» — возмущенно спросила она, расстегивая пояс. По мнению Велена, она должна радоваться, что была первой. Сам он тоже с удовольствием бы занялся именно Аисию. «Ты младше и слабее», — объяснил Инью. «У тебя месяц будет ломить все тело, если не обработать ожог как можно быстрее». Он помог ей снять рубаху так, чтобы ядовитая грязь с нее не попала на тело. Инью часто работал в больнице при лесном храме. Полуголые девушки его не смущали. И все же он не мог не задержать взгляд на ее худой спине. Над правой лопаткой расположилось сероватое родимое пятно, формой напоминавшее глаз. Он не сомневался, что спереди на ключице у нее такое же. Инью засмотрелся на этот знак принадлежности к потомкам Ниров. Он видел такие раньше. В последнее время в Полесье поселилось довольно много Ниров, в основном они приезжали с севера. Одна семья даже отдала сына на воспитание в лесной храм. Сегодняшний ожог находился рядом с родимым пятном. Кровь монстра выжгла на коже синюю точку, от которой теперь распространялись потемневшие капиллярные сетки. «Ты уснул?» — раздраженно спросила Таала. Инью вздрогнул и отвел взгляд на бутылочку с лекарством. «Прости. Нет. Сейчас». Велен откупорил пузырек и осторожно перевернул. Перламутровая жидкость, словно ртуть, выкатилась ему на ладонь аккуратным шариком. Так зелье реагировало на воздух. Инью приложил шарообразную каплю к ожогу Таалы, надавил и аккуратно распределил по всей поверхности. При соприкосновении с теплой кожей зелье вновь стало жидким. Таала, стиснув зубы, не издала ни единого звука, хотя спина горела больше, чем в момент получения ожога. Она напряглась всем телом. «Сейчас пройдет», — пообещал Инью. «Это только первая реакция. Вместо боли наступит слабость, так что нужно будет немного полежать». «Откуда у тебя это лекарство? К вам в храм часто приходили с такими ожогами?» — спросила Таала. «Бывало. Болотники обитают далеко от Иолима, но все же это ближайший населенный пункт. Так что если они кого-то ранили, его везли сюда. И потом... Еще есть демоны, собирающие их яд на продажу. Опасное занятие. Именно для них мы разработали это противоядие». Инью забинтовал обожженное место и помог Таале натянуть чистую рубашку, которую она заранее извлекла из сумки. Она спросила: «Если эти твари так далеко живут, как они здесь оказались?» «Это хороший вопрос», — ответил Инью. «Я не знаю. Обсудим это все вместе, когда я помогу Аисию. Тебе надо отдохнуть». Он оставил ее на кухне, а сам вернулся в столовую. Аисия ждала его, сидя за столом, положив голову на руку и закрыв глаза. Казалось, он спит. Но когда Инью подошел, наместник устало поднял веки. «Можешь встать?» Аисия утомленно кивнул. Пошатнувшись, он поднялся и оперся рукой о столешницу. Инью опустился на одно колено. Откинув полу одеяния наместника, он бережно убрал бледно-голубые листья и, разорвав штанину, обнаружил под ней глубокий посиневший ожог, покрытый белесыми волдырями. Он опоясывал бедро и немного задел ягодицу. Нужно было действовать как можно быстрее. Иньо встал, расстегнул пояс Аисе, снял с него верхнее одеяние и принялся за завязки на штанах. «Я могу сам раздеться, Иньо», — прошептал наместник. «Так быстрее», — ответил Велен. Наместник остался в одной нижней рубахе. На нее не попали ни грязь, ни отравленная кровь. Иньо вновь встал на колени, раздавил несколько шариков перламутрового снадобья в ладони и приложил ее к ожогу. Шипя от боли, Аисия схватил его за плечо и сжал так сильно, что Велен вскрикнул. Иньо никогда еще не слышал таких смачных ругательств из уст наместника. Он опасливо посмотрел наверх, встретившись с Аисию взглядом. «Прости», — выдавил тот, отпуская его плечо. «Ничего». Иньо нанес зелье по всей площади ожога и принялся заматывать ногу заранее приготовленными бинтами. Аисия уже ощущал облегчение. От раны по телу разливалось обжигающее тепло. Он в который раз порадовался, что Иньо сопровождает его, заботится о нем. Как он мог считать его глупым и неспособным? Да ведь лучшего спутника и представить себе сложно. «У тебя есть чистые вещи?» — спросил Иньо, вставая. Аисе указал на свой мешок. От лекарства его охватило сильное утомление и тянуло лечь спать, хотя он сомневался, что сможет уснуть. Иньо помог наместнику одеться и отвел его к длинному дивану у стены. «Отдохни. Думаю, скоро все пройдет. Постарайся поспать». Иньо укрыл его чистым верхним одеянием. «Я не сплю уже 10 лет», — еле слышно ответил Аисию. «Правда?» — Иньо опустился на край дивана. «Это из-за триаты?» «Да. Обычно я просто медитирую или смотрю в потолок». Наместник закрыл глаза и глубоко вздохнул. Боль окончательно сменилась усталостью. Мысли разбегались в стороны. Он даже не заметил, как Иньо ушел. Уснуть Аисия так и не смог.